Но и сам-то он был не более чем исторически краткоживущей ипостасью базисной системы ценностей православной цивилизации. Поэтому он и не оказал нигде, кроме России, сколько-нибудь серьезного влияния. Его и давили-то уже не только как коммунизм, а как могущественную форму антипрагматизма. И его крах действительно для многих означал доказательство несостоятельности антипрагматизма вообще. Кажется, Бурбулис, надо бы уточнить, говорил: «Мы должны провести страну через экономическую катастрофу, чтобы покончить с господством идиократического мышления». В точку. Умри, лучше не скажешь. Именно затем все и было. После такого шока Россия, при всей ее нищете, а во многом как раз благодаря ей, потому что гнаться приходится не столько за роскошью, сколько за хлебом насущным, по темпам движения к тотальному рынку, пожалуй, начала обгонять прежде безусловного лидера этой гонки в никуда Соединенные Штаты. Рост националистических и прямо фашистских настроений и организаций в Европе, в Швейцарии, во Франции, в Дании и во многих благополучных и сытых странах, а свастикованные партии – это уже одни из крупнейших в парламентах, есть не более чем агониальная судорога, отчаянная попытка противопоставить наступлению тотального рынка с его полной духовной однородностью хоть какую-то сказку, способную сделаться значимой для многих. Беда давным-давно секуляризованной и давным-давно прагматичной Европы в том, что единственная сказка, которую она оказалась в состоянии выдумать в новейшую эпоху, оказалась столь черной. Собственное племя как высшая цель, неандертальский уровень мечты –